Глава 14. Дмитрий. Как это произошло со мной? Сидел, прикладывая к рассеченной губе платок, и рассматривал о чем-то беседующих полицейских. Это просто сюр какой-то. Попасть в тюрьму в Пекине. Да и за что? Я просто проходил мимо одного из уличных магазинов, когда туристическая пара, видимо, не захотела что-то покупать у агрессивно настроенного продавца. Не знаю, что они там не поделили, но мужик, что заведовал прилавком, толкнул девушку. Да так сильно, что она отлетела на меня, затылком разбивая губу. Увидев такое грубое нарушение личных границ и совершенно неджентльменское поведение, спутник барышни с остальным затылком, или каменным, ибо ощущения она мне доставила острые, полез на хама с кулаками. Дамочка, заметив, что стала причиной драки, даже не попыталась влезть в потасовку. Только повернулась ко мне, заметила кровь на подбородке и выдала «сори». Пока я спрашивал у нее, нет ли в бездонной дамской сумочке платка, чтобы не заляпать дорогой костюм, подоспели дежурившие неподалеку блюстители порядка. И то ли они не видели, как тут ситуация развиваться начала, то ли, увидев мою рассеченную губу, тут же решили, что я тоже непосредственный участник, но увели меня с продавцом и парочкой, что, не стесняясь в выражениях, щедро пыталась доказать им, что они не страусы. Вот только полицейские, кажется, совсем не понимали английский язык. И я ничего не мог им сказать. Рабочий день подошел к концу, Юнвэя рядом не было, а моих познаний в начальном китайском явно не было достаточно, чтобы объяснить, что к чему. Поэтому я решил, что лучше не буду сопротивляться, а молча и вежливо проследую за мужчинами в форме. А уже из участка попрошу связаться с компанией, чтобы они прислали Юнвэя или еще кого-нибудь, кто будет моим голосом. Или найдется в их структуре полицейский, который сможет перевести мой английский на их родной. Приехали. Сижу. Жду. На ломаном инглише один из начальников, судя по всему, указал на меня и вопросил. «Джинрон Шиджие работать?» «Да, я работаю в Джинрон Шиджие и прошу пригласить господина Юнвэя для помощи в переводе». Начальник нахмурился, явно не понимая, что от него хотят. «Переводчик, транслейт!» Напряг память и тут же счастливо улыбнулся. «Хоу Ли Йен, Джинрон Шиджие, Юнвэй!» «Хоу Ли Йен!» Я молился, чтобы не перепутал с произношением и интонацией. Не хватало только закопать себя еще глубже. «Паспорт?» «Я же говорил, оставил в отеле. Я выходил только в магазин за пивом». Понимая, что он ничего не поймет, вздохнул. «I need Хоу Ли Йен Юнвэй for Джинрон Шиджие». Какая-то тарабарщина получалась, но что я мог еще сделать? От меня отстали, указав на скамью, куда я и опустил свои телеса. Сходил я за пивом. И почему мне так захотелось его? Идиота кусок. Еще и паспорт зачем-то выложил. Вернее, он остался в портфеле, который я принес с работы. Офигенно проведу я вечер и ночь, кажется. Еще не хватало, чтобы местные власти подумали, что я специально скрываю свое удостоверение, потому что у меня проблема с визой. А я очень хорошо помнил наставление еще в Москве. Всегда брать документы с собой. Проверить, не нелегально ли ты пересек границу и находишься на территории Поднебесной, могут в любой момент. Проверили. После того, как арестовали. Замечательно. Отлично. Просто превосходно. Тяжело вздохнул. Как я объясню потом Жене, почему не вышел с ним на связь? Посмотрел на часы. Ну да. Обычно в это время мы и созванивались. Через пару часов ко мне наконец привели Юнвэя. «Господин Димитрий, что случилось?» «Ужасное недоразумение, Юнвэй. Я очень рад, что вы приехали. Простите, что так вышло». Он покачал головой. «Полиция говорит, вы, господин Димитрий, были задержаны во время драки на площади». Я просто шел мимо и стал невольным свидетелем. На меня налетела девушка, которую оттолкнул продавец, а с ним вступил в выяснение отношений бойфренд-мадам. «А ваша губа?» «Прозорливый ты мой». «Дама налетела на меня и разбила, случайно. Я к ней претензий не имею». Юнвэй закивал. «Понятно, понятно. А где ваши документы?» «В отеле, в номере, оставил в дипломате. Я обычно всегда ношу паспорт с собой, а сегодня думал, что выйду недалеко, просто прогуляться до супермаркета». Прогулялся. «Без документов вас, Димитрий, не отпустят». «Я уже понял». Протянул Юнвэю ключ от своего номера. «Я понимаю, что это с моей стороны будет верхом наглости, но не могли бы вы сходить за ними?» «Конечно». Юнвэй забрал у меня ключ-карту. И я вновь остался наедине со своими мыслями. «Интересно, а мое путешествие в полицейский участок отразится в отчетах? Не станет ли это происшествие поводом сделать мне выговор? Конечно, я не виноват во всем этом, но факт привода иностранного гражданина в полицейский участок может хорошо попортить жизнь. Надеюсь, в моем личном деле не появится соответствующая строчка. Впрочем, как-то же полицейские связались с Юнвэем, и у меня телефон забрали сразу же, как только попросили пройти в комнату ожидания. Может, в нем нашли контакт? Но скорее позвонили в компанию. А вот если информация о некоем Дмитрии Кулакове просочилась туда, она может вызвать резонанс. Если внутри отдела я особенно не переживал, все же хорошо иметь шефа в любовниках, наверняка Соболев не станет портить мне жизнь лишениями. То, что касалось всей остальной структуры, вне Евгения Романовича, для меня это был темный лес, и переживания, которые с каждой минутой отсутствия Юнвэя складывались в обреченность. Приход переводчика почему-то задерживался. Я внутренне начал переживать. Как он может не найти документы в моем портфеле? Они же там практически на самом видном месте. Однако причина задержки оказалась страшнее, чем я мог предполагать. Потому что вместе с Юном в отделение полиции зашел Соболев, собственной персоной. И на его лице была написана такая решимость высказать мне все, что он думает по поводу моего везения оказываться не в то время и не в том месте, что я неосознанно поежился. «На выход!» Коротко, строго, и тут же повернулся спиной, не проверяя, следую ли я за ним. Он вернулся из Уханя? Уже? Я на ставшими вдруг совершенно деревянными ногах поднялся со скамьи, отправляясь за ним. «Подпись». Он указал на какие-то бумаги. Я послушно расписался. Соболев вручил мне мой паспорт и пошел на выход, пока Юнвэй остался что-то обсуждать с полицией. «Евгений Романович». «Ни слова». Женя процедил это сквозь плотно сжатые зубы. Вся его фигура сейчас представляла из себя один сплошной напряженный нерв. Мы в молчании дошли до отеля, но на пороге Соболев остановился, выругался и пошел не к лифтам, а в ресторан. Подошел к барной стойке, заказав коньяк. Выпил первую порцию залпом, попросил повторить. А я чувствовал себя как школьник, который не знает, куда себя приткнуть перед учителем, что спалил со шпаргалкой. Было почему-то стыдно до горящих ушей. Второй стакан опустел. «Повтори». Третий он пил уже значительно медленнее, словно пытался успокоить себя. И у него это получалось. По крайней мере, стекло уже не грозило треснуть в сжатом силой кулаке. «Я тебя слушаю». Он это бросил все так же, глядя перед собой, но обращался определенно ко мне. «Я уже объяснил Юнвэю. Мой привод — случайность. Я не дрался». «И разбитая губа — плод моего воображения». Вот теперь он все-таки довернулся ко мне, буравя практически черными глазами. Вздохнул, сделал знак бармену, чтобы он мне налил то же, что и Жене, присаживаясь рядом на высокий стул. «Я не знаю, что тебе передал Вэй, но дело было так. Я вышел до супермаркета, оставив в номере дипломат с бумагами и документами. Но дойти до цели не удалось. На меня налетела туристка, которую оттолкнул чем-то недовольный продавец. Я не знаю, что у них произошло, но конфликт вышел за рамки. В результате у меня совершенно нелепо рассечена губа. Попытки оставить рубашку без пятен крови... Черт, лучше бы я позволил себе стать мясником, чем остановился и попытался уладить все. Пока стоял и тупил, кавалер девушки с боевым затылком полез кулаками на продавца. И тут подоспели мужики в форме. Меня захватили заодно. Так понимаю, потому что лицом не вышел. Обвел свою физиономию жестом. «Я иностранец, как и зачинщики драки. И тоже не знаю китайский. И тоже мог объясняться только по-английски. К тому же не мог предъявить сразу же свою визу. Оказался в участке. Кое-как объяснил, что мне нужен Юнвэй. Дождался, пока он появится, отправил за паспортом. Ну, и дальше вы пришли вместе». Соболев стиснул зубы. «Я совершенно не так представлял нашу с тобой встречу». «Я тоже как-то не планировал 4 часа провести за решеткой, просто потому что вышел из отеля». Женя устало потер виски, отставляя стакан. «Кажется, мы раз за разом все чаще находимся на грани какого-то коллапса». Отпил коньяк. Неплохой, кстати. «Я не думал, что получится все так». «Идем». Он поднялся, оставляя на стойке крупную купюру, покрывающую и его, и мой заказ. Потом чертыхнулся, убирая деньги обратно и доставая карту. Сходил до терминала. Оплатил. Точно, здесь же не принято оставлять чаевые. Десятилетиями они были запрещены и считались взяткой. А Соболев оказался так взбудоражен, что забыл о том, что говорил мне. Сглотнул, следуя за его внушительной фигурой. В лифте снова молчали. Подошли к комнатам. «Ты пойдешь ко мне». Констатация факта. Без вопроса о желании. Он первым прошел в номер, снимая пиджак и отбрасывая его на кровать и усаживаясь на нее же. «Дима». Я не решался подойти. Почему-то внутренне дрожал и застыл от него в паре метров, практически при входе в номер. «Иди сюда». Пришлось отвесить себе мысленную оплеуху. «Чего я меньжуюсь-то? Это все тот же Евгений Романович». «Садись». Посмотрел на пол перед ним и на свободную часть кровати. А куда он предлагает? Не удивлюсь, если Соболев захочет наказать за то, что потратил нервы на меня, такого бестолкового. Увидев мое замешательство, он похлопал по покрывалу рядом с собой. «Осторожно». Словно готов буду в любой момент поменять положение, присел рядом. «Ты знаешь, что я пытался до тебя дозвониться, а когда мобильник не ответил, позвонил на городской, в твой номер, и трубку снял не ты». Прокрутил в голове картинку, и до меня начал доходить истинный смысл его гнева. То есть... Соболев злится не из-за самого факта, что я попал в переплет, а возможной измены. Это был Юн Вэй. Я же объяснил, что попросил его принести документы. Я потом понял, что это Юн Вэй. Но в первые мгновения был удивлен. Очень неприятно, горько удивлен. Он ослабил галстук, который почему-то до сих пор не снял. Я хотел сделать сюрприз, приехать раньше срока. И первое, что слышу, чужой голос в трубке из твоей спальни. Он криво улыбнулся. Не находишь это слишком анекдотичным? Есть чутка. Соболев прищурился. Я тебя не спрашивал. Считал, что этот вопрос неуместен. Но теперь, кажется, понял, что не до конца все выяснил. Я насторожился. Вот не нравится мне такое начало разговора. Ох, как не нравится. Кто мы друг другу? У меня ёкнуло сердце. Кажется, это поворотный момент. И от моего ответа будет зависеть... Да все, наши отношения. Женя хочет узнать, кем является в моих глазах? А ответит ли он, если я спрошу, тоже про меня? Прочистил горло. Я полагаю, у нас с тобой не просто деловые отношения. Друзья с привилегиями? Нет. Извини, конечно, но, кажется, нужно было сначала подружиться и потом лезть в постель, чтобы иметь такое звание. Попытался пошутить, но Соболев не оценил юмор. Все еще сидел предельно серьезный. Я вздохнул. Понял, на шуточки мы сейчас не настроены. Хотел протянуть руку и накрыть его ладонь, но холодный, пробирающий до позвоночника взгляд, останавливал. Он все еще был зол на меня. И просто любовниками я бы нас не назвал. С моей стороны, ты... Это больше, чем человек, с которым я не прочь покувыркаться. И дело даже не в том, что первоначально наши отношения строились в четкой иерархии начальник-подчиненный. Обхватил свое предплечье, сильно сжимая. Ты мне нравишься, Жень. Думаю, даже больше, чем я того хотел бы. И от этих чувств не уйти. Помедлил. Даже эта вынужденная разлука и ссора перед командировкой. Они не уменьшили моего желания видеть тебя, касаться тебя. Все же не удержался, двинулся вперед, чтобы коснуться его щеки. Приложил ладонь, ощущая на коже колкую щетину. Вдыхать твой запах. Подался еще ближе, сокращая между нами расстояние, и последние слова говорил практически в губы. «Кажется, я потерял от тебя голову, Евгений Романович». Может, с моей стороны и стоило сказать слово на букву «Л», но я же мужик, и не уверен, что после этих слов не оттолкну его. Я смотрел в знакомые глаза, переводя взор с одного расширившегося зрачка на другой, и хотел остановить себя. Всячески пытался, но язык зажил своей жизнью. «А ты? Что думаешь ты?» «Я собственник. Жуткий, жестокий, бескомпромиссный собственник, который ревнует тебя на пустом месте». Он стиснул зубы, и я почувствовал под ладонью, как сильно сжались челюсти. «Но постойте. Ревнует?» «Значит, ты мне не безразличен, Дима, и я скорее укушу свой локоть, чем признаю, что мне это не нравится. Да, я никогда не думал, что смогу состоять в гомосексуальных отношениях. Всегда полагал, что когда-нибудь заведу себе женушку и обзаведусь детьми, которых буду обязан одеть, прокормить, выучить и отправить во взрослый мир». Но судьба сложилась так, что она подкинула мне тебя. И эти сумасшедшие чувства, которые не дают мне спокойно сосуществовать. Я каждый день думаю о тебе. Когда просыпаюсь, когда работаю, когда засыпаю. Я ловлю себя на мысли, замечая какие-либо предметы, что хочу тебе рассказать о них и услышать твое мнение на их счет. Ты говоришь, ты сошел с ума. Кажется, ты не знаешь, что такое настоящее сумасшествие. Я помешался. На тебе, Кулаков. И одна мысль о том, что возле тебя может оказаться другой. Он сжал кулаки, и зубы заскрежетали. Пришлось погладить его и легко, невесомо поцеловать. «Я весь твой, Евгений Романович». Снова поцеловал. Целиком. Очередной поцелуй. Безраздельно. Его руки схватили меня за рубашку, перетягивая к нему на колени. С удовольствием оседлал босса, вновь припадая к губам, пока его руки прошлись по моей спине и ниже к ягодицам, сжимая их. Он прервал наши ласки языками. «Ты ведь осознаешь, что если согласишься на настоящие отношения со мной, без мишуры и попыток прикрыться своими гейскими связями и опытом свободы, ты ее не получишь. Окажешься под колпаком. Мне нужно будет знать, что я единственный, с кем ты спишь. Я не отрицаю возможность общения с другими мужчинами и женщинами. Все же, живем не в Сахарном Королевстве. Но секс у тебя будет только со мной». Твою же мать, как это возбуждающе! Дэмиан уткнулся в ширинку, и я завел руку за спину, чтобы переложить ладонь Соболева мне между ног. В моих эротических фантазиях только ты, причем давно. Думаю, никто не сможет переплюнуть твою Евдзилу и твой характер. Соболев дернул уголком рта. «То есть тебя устраивает мое желание командовать?» «Пока да, абсолютно». «Надеюсь, он понимает, почему я сказал «пока». Хочу быть с ним полностью откровенным. А ведь может настать момент, когда я все-таки захочу оказаться внутри него, а не только принимать. Может». Женя мужчина умный и не стал переспрашивать, лишь кивнул. «Тогда, раз уж мы разобрались...» Он подтолкнул меня, заставляя слезть с насиженного места. «Раздевайся и будь готов принять наказание. Ты меня расстроил». Внутри меня тут же разлилось горячее предвкушение. «Да, черт, да, да, да, хочу, хочу тебя, мой дом». Пока я стягивал с себя лишние тряпки, Женя только освободил собственную шею от галстука, не откладывая удавку на кровать, а оставляя в руках. Я гипнотизировал взглядом этот элемент гардероба и дрожал. Он снова меня свяжет? И что будет делать дальше? Горловой минет? Сразу жесткий секс? В какой позе? А может, захочет пойти дальше и применить что-то интересное? Я буду наказан им. По обнаженной коже пробежали мурашки. Я выпрямился перед Соболевым, возбужденный, предвкушающий, готовый исполнять его приказы. Подумать только, как все оказалось просто. Довериться тому, кто точно знает, что такое сила. Соболев в моих глазах был сосредоточением власти. Наверное, поэтому его амплуа так легко ложилось на представление того, как именно должны строиться наши взаимоотношения. «Повернись!» Послушался, поворачиваясь к Соболеву спиной. Услышал, как зашуршала кровать. Он встал и подошел ко мне. «Ты заставил меня переживать, Дэм».